Глава 17. Милена. Паскудство в высшей степени. Вот как это называется. Вставать ни свет ни заря, чтобы почти 2 часа добираться до места нынешней работы и терпеть все эти придирочки, ухмылочки, недовольные взгляды Максима. По моим скромным подсчетам, если бы за каждое свое проявление неприязни ко мне он выдавал мне пакет молока, я бы уже открыла свою молочную лавочку. Поневоле я задавалась мыслью. Так же уныло и серо проходят будни других трудящихся. Судя по заспанным недовольным лицам в метро и автобусе, иногда даже хуже. И стоило ли это того? Еще немного и побегу жаловаться Димке в жилетку, чтобы он изменил ситуацию в лучшую сторону, хотя бы в плане жилищных условий. Потому что как только я переехала в квартиру, сразу же начались проблемы. То кран разваливается, едва ли не на куски, и обдает меня фонтаном ледяной воды. То кусок кафеля отойдет от стены, а потом, кажется, и провод перегорел в зале. И теперь вечерами можно было себе не отказывать в создании романтической обстановки, пользуясь свечами. Да, кажется, я переоценила свои возможности. Раньше все эти проблемы по хозяйственной части решал Димка, а мне говорил, что нечего нос совать в мужские дела. Я и не совала. А теперь была не в состоянии даже кран нормальный купить и договориться о работе сантехника или электрика. Чуяла моя душа, что запрашивают они чересчур много, желая содрать с меня 3 шкуры. Димка бы в 2 счета поставил их на место и все организовал. Но я же твердо решила утереть всем нос, потому что упрямо шла намеченным курсом, невзирая на количество неудобств. И на постоянные вопросы Димки, а все ли у меня в порядке и не требуется ли мне помощь, я твердо отвечала, что все отлично. Вот же ослинное упрямство, поступать иногда даже во вред себе. Интересно, это у меня от мамочки или от папы осталось? А тем временем приближался последний день июля, мой день рождения, а за ним и до первой зарплаты рукой подать. Даже не знаю, какая из предстоящих дат радовала меня больше. Наверняка второе. Хоть куплю себе человеческой одежды и избавлюсь от этих футляров для Барби, сидящих так плотно, что вздохнуть полной грудью тяжело. По доброй традиции, в день рождения я прикупила тортик и фруктов, чтобы на кухне в офисе угостить всех сотрудников, с которыми более или менее нашла общий язык. Босс не появлялся в офисе с самого утра. Наверное, можно было радоваться. А что, если он появится немногим позднее и выдаст двойную порцию внимания моей скромной персоне? Но время обеда подступило, и из заносчивой задницы не было видно на горизонте. Потому я со спокойной душой отправилась на кухню вкушать вкусные и вредные калории в виде буржуйского торта. Посиделки проходили как нельзя лучше. Мы с девчонками болтали на наши женские темы. Поедали торт, типично сетуя на эти ужасные углеводы. Но ничего не поделаешь. Сладко жить – целая наука. Внезапно голоса и усмешки сотрудниц притихли немного. «Вот вы где, Милена!» «А я вас везде ищу», — принесла нелегкая. «В следующий раз носите сотовый телефон с собой». Я обернулась. В дверях стоял противный босс собственной персоной. «Не думала, что могу понадобиться вам во время обеденного перерыва». Шеф собрался что-то сказать, но потом перевел взгляд на стол. «У кого-то из сотрудников день рождения?» «Да, у меня». А то по мне не видно. Треугольная картонная шапочка на голове ни о чем не говорит. И пусть у других на голове почти такие же, но у них-то размером поменьше. И моя самая расписная. Под столом меня пнула нога Лены, заместителя Александры Сергеевны. Я нехотя предложила. «Отрезать вам кусочек тортика, Максим Алексеевич?» Я возрилась на босса, ожидая услышать в ответ «Нет, спасибо, я очень занят». Или «Нет, что вы, приятного аппетита». На худой конец я не ем сладкого. И последующий пафосный уход в закат. Но Максим Алексеевич произнес «Спасибо, не откажусь». и прошествовал на кухню. Девочки засуетились, кто-то принес лишний стул, и всем пришлось немного потесниться, чтобы вместить за небольшой кухонный стол еще одного человека, непрошенного гостя, кстати говоря. Пришлось отрезать ему кусочек торта. «Извините, Максим Алексеевич, но чай мы пьем совершенно обыкновенный, черный, байховый». «Ничего страшного», — беспечно отозвался Максим Алексеевич. А я от злости чуть не запыхтела, как паровоз. Выудила из кухонного шкафчика белую керамическую кружку с желтым цыпленком на боку и плеснула туда кипятка, запихнув чайный пакетик. «Подавится или нет?» Не подавился. Босс пилил ложечкой тортик, попивая обычный черный липтон. Временами вежливо смеялся над шутками сотрудниц. Одним словом, маскировался под простого обывателя. Обстановка становилась располагающей. Девчонки подарили мне конвертик с символической суммой наличности и начали желать всех благ земных и не только. Лена же подвела итог всем пожеланиям, сказав с улыбкой. «И главное, поскольку ты еще не замужняя, Милена, желаю тебе найти того единственного, с кем бы ты каждое утро просыпалась счастливой». «Ой, спасибо, девочки. Надеюсь, все сбудется. А то иногда попадаются такие экземпляры, что утром на трезвую голову без слез и не взглянешь. Остается только ноги уносить». Девчонки засмеялись. Максим Алексеевич тоже соизволил хихикнуть пару раз, вежливо, а потом вдруг начал собираться. «Спасибо за чай и торт. С удовольствием посидел бы в вашей компании еще немного, но дело не в проворот. Кстати, отличная идея чествовать сотрудников в дни рождения. Думаю, подобные небольшие посиделки только способствуют сплочению коллектива. Как только освободитесь, Милена, составьте мне список всех сотрудников нашего офиса с датами их дней рождений. Думаю, состояние нашей фирмы таково, что мы можем себе позволить поощрять именинников в некоторой степени». Новость вызвала волну ослепительных улыбок на лицах сотрудников. Еще бы! А босс продолжил. «Начиная со следующего месяца. Милена, будьте так добры. Напомните мне об этом сегодня, чуть позднее». Жмот. Так и знала, что не стоит его кормить и переводить на него чайный пакетик.